Здравствуйте, дорогие друзья! Пришел вопрос от Натальи. Какую пользу я получу, если буду разбираться в варнах? Начну издалека. Очень часто человек начинает заниматься какой-то деятельностью не потому, что это дело подходит для него, а потому, что так модно или престижно. Вот почему такой человек неизбежно, потеряв много сил, времени и средств, в расстройстве оставляет начатое. Иногда мы собираем команду для занятия каким-то важным для всех делом, и вроде бы занятие нужное и полезное для участников, и алгоритм выполнения понятен и несложен. Но через какое-то время в кругу единомышленников появляются недовольные, обиженные, серые кардиналы, крикуны, брехуны, бездельники или явные паразиты. Вы встречались с таким явлением? Думаю, что неоднократно. И сколько ни изучая психологию и менеджмент, такие команды рушатся, а дело не продвигается. Почему? Потому что большинство участников не понимают причин поступков соратников, не осознают того, что заставляют их совершать глупости, вести себя безответственно, подло, по-детски. И проблема здесь не в людях, а в вас. В том, что вы не знаете истинных причин их поведения, потому что команда собрана неправильно. Если бы вы знали истинные причины тех или иных проявлений человека, то никогда бы не вляпались в дело, которое изначально обречено на провал из-за тех, кто в этом деле принимает участие. Вот для чего нужно понимать и применять в жизни те знания, которые дают ответы на важные вопросы, начиная от того, кто я, и заканчивая, кто виноват, что делать и, главное, с кем делать и зачем. А теперь вопрос, какую пользу я получу, если буду разбираться в варнах? Вы самостоятельно познаете свои качества и возможности и сможете точно определять, что вам свойственно, а что нет, на что тратить время, а что лучше пропускать мимо внимания. Время жизни ограничено, и если вы не тратите его на то, что не ваше, то живете счастливо, занимаясь своим делом и становитесь лучшим из лучших. Вы сможете точно определять качества разных людей и понимать круг их интересов, уровень ответственности и готовности в чем-то участвовать. А это значит, вам не придется тратить много времени на тех, кто не готов вместе с вами что-то делать. Представляете, сколько ошибок вы избежите и сколько времени сохраните на те дела, которые на самом деле ваши. Вы научитесь понимать детей и родителей, сразу вникая в причину их неправильного поведения. И самое главное, сможете находить с ним общий язык и вносить поправки в их поведение и отношение к вам. Причем делать это без агрессии и нажима. Естественным способом, с любовью и уважением. Такое поведение всегда притягивает людей, поскольку ассоциируется с мудростью. Вы перестанете нервничать из-за того, что люди вас не понимают или говорят вам что-то, что вас не устраивает или обижает, потому что, понимая то, как мыслит человек, вы будете предсказывать его поведение. И такие слова, как неожиданность и обида, исчезнут из вашей жизни. Если вы руководитель или предприниматель, то взаимодействие с подчиненными и партнерами выйдут на новый уровень совершенства, где вы, как опытный аналитик, без труда сможете предсказывать поведение людей, с которыми приходится взаимодействовать. Другими словами, вы один сможете заменить и кадровый, и аналитический отдел. Вы подниметесь на новый уровень знаний, скрытых для большинства людей, узнаете законы построения Вселенной и проявления этих законов в человеческом обществе и в вас. Вы сможете понять главную цель своей жизни и выйти из-под управления животным страхом. И такие психологические и эзотерические знания доступны далеко не всем посвященным на этой земле. Еще раз напоминаю, что эта информация будет даваться не только в теории, но и в практике, дабы перевести ее в прикладную область жизненных умений. Теперь задайте себе вопрос. Как называют человека, который предсказывает поведение людей и общества, который не тратит времени на то, что ему совершенно не нужно по жизни, который понимает главную цель жизни любого человека, страны и мира, который живет счастливо, без страха и не попадает в различного рода переделки, поскольку наперед знает то, что получится из любого дела при взаимодействии с разными людьми? Кем является такой человек? И нужно ли вам быть таким не в представлениях и мечтах, а в настоящей жизни? Если вам это надо, то приходите на занятия по расширенному изучению наших древних знаний. Но перед этим настоятельно предлагаю изучить короткие уроки по славяно-русской варновости, дабы до семинара ознакомиться с теорией и больше тратить времени на практику. Как всегда, контакт организатора находится на вашем экране и в описании к этому ролику. Пришло время изучать и применять в жизни нашу исконную родовую мудрость. Желаю всем мира, любви, здоровья, счастья и достатка. Быть добру!